Глава первая. Зазеркальная комната. Ну ясно же, беленький котенок тут ни при чем. Это все проделки черненького. А беленького в это время умывали. Мама Дина одной лапой прижимала его к полу, а другой терла мордочку, да еще против шерсти. Но беленький лежал смирно и даже помурлыкивал. Как видно, ему это нравилось. Зато черненький, уже умытый, был свободен. И пока Алиса, притулившись в уютном кресле, подремывала, он затеял большую игру с маленьким клубком шерсти. Алиса накануне с трудом смотала его, а теперь черненький старательно катал и перекатывал, разматывал и запутывал. И вот уже на коврике перед камином валялся не клубок, а спутанный комок ниток. И котенок запутывал его еще больше, с упоением гоняясь за собственным хвостом. «Ах ты шалун!» — воскликнула Алиса и чмокнула котенка в мокрый носик, делая при этом сердитое лицо. «Разве Дина тебе не объясняла, что хорошо, а что плохо?» «Ай-яй-яй, Дина! Ты слышишь? Плохо!» И Алиса укоризненно покачала головой. Потом она подхватила котенка, собрала запутанный ворох ниток и, поудобней устроившись в кресле, стала снова мотать клубок. Но работа не очень-то спорилась, потому что она, не переставая, болтала то с котенком, а то и сама с собой. Котенок с невинным видом сидел у нее на коленях и только иногда легонько цапал когтистой лапкой клубок, словно хотел помочь Алисе. «Ты, котик, и не догадываешься, наверное, что будет завтра?» — спрашивала Алиса. «Откуда тебе знать? Ты же не сидел со мной вчера у окошка? Тебя умывали, а я видела, как ребята собирали ветки для костра. Знаешь, какой ворох нужен для хорошего костра?» Но тут, как назло, пошел снег. Стало холодно, и их всех позвали домой. Но завтра непременно будет костер, и мы с тобой, котик, пойдем поглядеть. Разговаривая, Алиса обматывала котенка ниткой. Шерстяная нитка так подходила к цвету его шерстки. Но котенок вдруг вырвался, клубок вывалился из рук Алисы и снова размотался. «Ох, котик! Как я на тебя только что рассердилась!» — говорила Алиса, снова устраиваясь в кресле. «Чуть было не выкинула в окошко прямо на снег. И поделом было бы, маленький паршивец!» Она погрозила котенку пальцем. «Молчишь? То-то же! Нечего сказать? Тогда послушай. Я помню все твои проказы. Во-первых, ты подумать только! Два раза пискнул, когда Дина тебя умывала. Ну, что на это скажешь? Помалкиваешь? Что-что?» Алиса прислушалась, будто котенок и впрямь что-то сказал. «Дина попала тебе лапкой в глаз? А ты не таращь глаза. Зажмуривайся, когда умываешься. Теперь, во-вторых, свою сестричку Пушинку ты оттягивал за хвост от блюдечка с молоком. Тебе, значит, молочка хочется, а до других и дела нет. Ладно, ладно, вспомним в-третьих. Не успела я отвернуться, как ты сваляла и спутала в комок все нитки. Посчитай теперь, сколько раз ты провинился. 3 И столько же заслужил наказаний. Обычно я наказываю по средам, но на этот раз я добрая. Накажу тебя за все сразу, но зато через неделю». «Интересно», — подумала Алиса. «Если бы меня так наказывали за все и сразу за целый год... Ой, сидеть бы мне, как разбойнице, в тюрьме. А если бы додумались оставлять меня без обеда? В конце года их бы накопилось 365! Не съесть столько обедов за один присест — это я еще могу. А вдруг бы пришлось съесть их все разом? Смотри, смотри, котик, как медленно падает снег за окном, липнет к стеклу и приветливо заглядывает к нам. Наверное, снег так же любит и деревья в лесу, если облепливает их с ног до головы? Он их укутывает теплым одеялом и говорит: «Спите, спите, придет весна и разбудит вас». А весной деревья зазеленеют, и все лето будут танцевать, и кружиться, и хлопать на ветру листиками-ладошками. Алиса так увлеклась, что сама захлопала в ладоши и тут же, конечно, упустила клубок. Но она этого не заметила даже, а в восторге представила себе живые танцующие деревья. «Вот было бы здорово!» — воскликнула Алиса. «Они бы веселились до самой осени, а потом сложили бы листочки на землю и заснули на всю зиму». «Послушай», — обратилась она вдруг к котенку, «а в шахматы играть ты умеешь? Ну что ж тут смешного? Обычное дело. И потом я сама видела, как ты внимательно следишь за игрой в шахматы. На днях, когда я сказала «шах», ты даже мурлыкнул. А правда же, отличный был ход. Если бы не этот противный конь, я бы непременно выиграла. Он так незаметно подкрался. Слушай, котик, а давай играть как будто». Алиса обожала эти слова «как будто». С ними можно было играть во что угодно. Вчера, например, она предложила сестре: «Давай играть, как будто мы шахматные короли и королевы». Но сестра не понимает никаких «как будто». «Это невозможно», — сказала она рассудительно. «Нас ведь всего две, а королей и королев четыре». «Ну и что?» — возразила Алиса. «Это же как будто! Ты будешь одной из королев, а я как будто сразу всеми остальными». В другой раз она насмерть перепугала своим «как будто» старую няньку. «Нянечка», — ласково сказала Алиса, — «давай я как будто голодная гиена, а ты как будто мышка, и я тебя как будто съем». Впрочем, это было тогда, а сейчас Алиса разговаривала с черненьким котенком. «Давай, котик, играть, как будто ты черная королева. Для этого ты должен встать на задние лапки. Вот так. А передние прижать к груди. Ну попробуй. Ну чего тебе стоит?» Алиса даже поставила перед ним черную королеву. Но упрямый котенок ни за что не хотел становиться на задние лапки, чтобы стать черной королевой. Тогда Алиса поднесла его к зеркалу над камином. «Ну, посмотри, какой ты противный, когда упрямишься», — сказала она. «Поупрямься у меня. Я тебя живо отправлю туда, за зеркало, в зазеркальную комнату. Она точь-в-точь, как наша, только там все наоборот. Стоит влезть на стул, как ты ее увидишь всю-всю. Только очаг в камине не виден. А мне так хочется узнать, топят ли они его зимой. Правда, когда наш камин дымит, там тоже вьется дымок. Но вдруг тот огонь, наоборот, совсем холодный. И книжки там тоже наоборотные. Я однажды приставила нашу книжку к зеркалу, и там тут же появилась точно такая, только буквы перевернуты. Ну что, котик, захотелось попасть туда? Там, наверное, и молоко есть, только боюсь, то молоко невкусное, а наоборот. А если раскрыта дверь из нашей комнаты в коридор, то и там кусочек коридора виден, но всего кусочек. Ой, как бы мне хотелось поглядеть, куда ведет зазеркальный коридор. Наверняка он приводит в такие чудеса. Давай, как будто мы умеем входить в зеркало. Как будто оно сделано из каминного дымка, и как будто сквозь него можно пройти. Ой, оно и вправду рассеивается, как дымок. Алиса и сама не заметила, как очутилась на каминной полке. А серебристая поверхность зеркала действительно заколыхалась легкой прозрачной завесой. Еще мгновение, и Алиса очутилась в зазеркалье. Она спрыгнула там на пол и тут же заглянула в камин. Жаркий огонь пылал в нем так же, как и настоящий. «Чудесно!» — обрадовалась Алиса. «Я смогу сколько угодно сидеть близко-близко от каминного огонька, и никто не станет гнать меня, как это делают дома. Да и как прогонишь? Ведь я тут, а они там. То есть, наоборот, я там, а они тут. А, впрочем, неважно. Они будут перед зеркалом, а я за зеркалом. Вот удивятся-то!»